нестерпимо резала слух. «Прошу прощения, ваша светлость, что я говорю такие вещи, но в них-то и кроется мое оправдание. Начальство припугнуло меня. А вы ведь знаете, что трактирщик должен жить в мире со своим начальством. Еще раз спрашиваю вас, где этот дворянин? Что с ним? Умер он или жив?» «Терпение, ваша светлость. Сейчас мы дойдем и до этого. И так произошло то, что вам известно, и что как будто бы оправдывало ваш поспешный отъезд», — добавил хозяин с лукавством, не ускользнувшим от Д'Артаньяна. «Этот дворянин, ваш друг, отчаянно защищался. Его слуга, который по несчастью неожиданно затеял ссору с присланными солдатами, переодетыми в конюхов...» «Ах ты, негодяй!» — вскричал Д'Артаньян. «Так вы все были заодно, и я сам не знаю, что мешает мне всех вас уничтожить!» «Нет, ваша светлость, к сожалению, мы не все были заодно, и сейчас вы убедитесь в этом. Ваш приятель, извините, что я не называю его тем почтенным именем, которое он без сомнения носит, но нам неизвестно это имя. И как ваш приятель, уложив двух солдат двумя выстрелами из пистолета, отступил, продолжая защищаться шпагой, которой он изувечил еще одного из моих людей, а меня оглушил, ударив этой шпагой плашмя. «Да кончишь ли ты, палач!» — крикнул Д'Артаньян. «Где Атос? Что случилось с Атосом?» «Отступая, как я уже говорил вам, ваша светлость, он оказался у лестницы, ведущей в подвал. И так как дверь была открыта, он вытащил ключ и затворился изнутри. Все были убеждены, что оттуда ему не уйти, а потому никто не препятствовал ему делать это». «Ну да», — сказал Д'Артаньян, — «вы не собирались убивать его. Вам нужно было только посадить его под замок». «Посадить под замок, Боже праведный! Да клянусь вам, ваша светлость, это он сам посадил себя под замок. Впрочем, перед этим он наделал немало дел. Один солдат был убит на повал, а двое тяжело ранены. Убитого и обоих раненых унесли их товарищи. И больше я ничего не знаю ни о тех, ни о других. Что касается меня, то, придя в чувство, я отправился к господину губернатору, рассказал ему обо всем случившемся и спросил, что делать с пленником. Но господин губернатор точно с неба свалился. Он сказал, что совершенно не понимает, о чем идет речь, что приказания, которые до меня дошли, исходили не от него, и что если я имел несчастье сказать кому-либо, что он губернатор, имеет какое-то отношение к этому отчаянному предприятию, так он велит меня повесить. Как видно, сударь, я ошибся и задержал одно лицо вместо другого, а тот, кого следовало задержать, скрылся». «Но где же Атос?» — вскричал Д'Артаньян, возмущение которого еще возросло, когда он узнал, как отнеслись власти к этому делу. «Что стало с Атосом?» «Мне не терпелось поскорее загладить свою вину перед пленником», — продолжал трактирщик. «И я подошел к погребу, чтобы выпустить его оттуда. Ах, сударь, это был не человек, это был сущий дьявол. В ответ на предложение свободы он объявил, что это западня, и что он не выйдет, не предъявив своих условий. Я смиренно ответил ему. Я ведь понимал, в какое положение поставил себя, подняв руку на мушкетера его величества. И так я ответил ему, что готов принять его условия. Прежде всего, — сказал он, — я требую, чтобы мне вернули моего слугу в полном вооружении». Это приказание было поспешно исполнено. «Вы понимаете, сударь, что мы были расположены делать все, чего бы не пожелал ваш друг. Итак, господин Гримо, этот сообщил свое имя, хотя он не очень разговорчив. Господин Гримо, несмотря на его рану, был спущен в погреб. Его господин принял его, загородил дверь, а нам приказал оставаться у себя». «Но где он, наконец?» — вскричал Д'Артаньян. «Где Атос?» «В погребе, сударь». «Как, негодяй? Ты все еще держишь его в погребе?» «Боже упаси, нет, сударь!» стали бы мы держать его в погребе?»